Глава 37. Проявление Дакини мудрости. Повстречавшись со своим супругом, Мандарава почтительно поклонилась великому ваджерному мастеру и попросила его: «Кье, о гуру, просветленное воплощение Будд трех времен, непревзойденный в доброте, о владыка, самовозникший из лотоса, незагрязненный чревом, твоя просветленная активность безгранична, подобно пространству. О Падмасамбхава, поддержи меня своим любящим состраданием. Пусть мы никогда не разлучимся в этой и будущих жизнях. Теперь для меня пришло время раствориться в изначально чистой Дхармакайе. Защитник, просветленный в истинной природе трех измерений, укажи мне путь и поддержи меня. Поскольку я свободна от страданий колеса рождения и смерти, мне не нужно следовать за утомительными накоплениями кармических склонностей. Ради блага существ я продемонстрировала чудо намеренных проявлений. Благодаря силе моих устремлений я обладаю чудесной способностью усмирять существ любым способом, который окажется необходимым. Свободная от болезни, как причины обычной смерти, я свободно пребываю в сияющем ясном свете. Без необходимости испытывать бордо, я отправлюсь прямо в чистые миры. Однако до тех пор, пока деятельность Будд не исчерпается, пусть мои усилия приносить благо живым существам будут непрерывны». Тогда драгоценный гуру ответил: «Кье, почитаемая мать, Дакини мудрости Мандарава, ты высшая Дакини, как драгоценный глаз, взирающий на этот мир. Ты, естественно, достигла пяти чистых миров Будд. Твой ум – Дхармакайя, свободная от рождения и смерти. О Дакини, твоя природа подобна пространству. Свободная от ограничений прихода и ухода, принятия и отвержения, она является естественной речью Самхогакайи и обладает 60 качествами мелодичного звучания. Твоя форма без усилий растворяется в измерении великого блаженства. Ты, Дакини, свободна от необходимости оставаться, умирать и перерождаться. Подобно облаку, растворяющемуся в пространстве, круг рождения и смерти чужд тебе. Твоя возвышенная форма исполняет волшебный танец, природа которого подобна отражению луны в воде. Свободная от ограничений возникновения, пребывания и исчезновения, ты проявляешься в трех временах для усмирения умов существ любым способом, который окажется наиболее действенным. Ты проявилась как обычная женщина, но ты свободна от составных обстоятельств, ты намеренно избрала место своего перерождения. Ты – богиня, высшая супруга Будды Амитабхи. Твой танец приносит удовлетворение чувствам живых существ. Богиня, обладающая неисчислимыми высшими качествами, хотя сейчас ты растворишься в измерении истины, но ты продолжишь испускать множество проявлений, возникающих как личности, в соответствии с нуждами существ, которых необходимо усмирить. Никто не может определить размер или границы этой твоей способности. Почитаемая мать, пусть я никогда не разлучусь с тобой во все времена». Сказав так, в 10-й день месяца дракона гуру отправился на вершину высочайшей горы в стране Пхече в Индии. Мандарава же даровала духовные передачи неисчислимому собранию оставшихся учеников. Она дала им такой совет: «Кье, о чистые друзья, чья природа иллюзорна, никто не может постоянно оставаться в этом обычном мире. Какие бы сомнения у вас ни были, пожалуйста, скажите мне о них сейчас, поскольку время моего пребывания здесь ради блага существ подошло к концу». Ученики по очереди задавали личные вопросы и получали полные наставления до тех пор, пока все не были совершенно удовлетворены. Затем юная девушка из Захора вышла вперед и, рыдая, высказала такую просьбу. «Эма, дочь богов, наставница живых существ, ты предпочитаешь уйти в измерение истины, нежели остаться с нами как защитница существ. Почему твое просветленное осознавание могло так подумать? Как ты можешь оставить нас беззащитных? Дакини мудрости, мы дорожим тобой, как нашим собственным сердцем. Почему ты не можешь остаться с нами, чтобы учить священной дхарме своих учеников? Неужели ты уйдешь в место за пределами страданий? Возможно ли твоей любящей доброте и состраданию покинуть тех, кто обладает слабыми умами, тех, кто полон дурной кармы? Почитаемая мать, Дакини Мандарава, если ты не останешься здесь, чтобы вести по пути живых существ, чего ты достигнешь, уйдя в место великого блаженства? Разве ты можешь бросить нас здесь, в этом темном месте, ослепленных неведением? Для меня и всех живых существ ты единственная мать, единственный гуру. Почему ты покидаешь нас в эти трудные времена? Как ты могла подумать о растворении в измерении истины? Не бросай нас, подобно матери, оставляющей свое единственное дитя. О, супруга Дакини, светоч учений Будды, как ты можешь замыслить уход в чистые земли великого блаженства и не остаться здесь, чтобы поддерживать учение своей просветленной деятельностью? Кто выведет существ из этого мрачного места? Увы, увы! О, мать, пожалуйста, останься здесь с нами!» Слова девушки заставили всех присутствующих громко горевать и причитать. Дакини так ответила им. «Послушайте меня, собрание преданных учеников. Никто не вечен в этом мире. Хотя радуга проявляется в небе ясно и неподвижно, но она мгновенно исчезает. Хотя сейчас я юная девушка, полная жизни, но не в моих силах остаться, когда для меня пришло время идти в другое место, чтобы помогать существам. Хотя летние цветы распускаются во всем великолепии, но это прекрасное зрелище исчезнет, как только изменится время года. Хотя эта девушка обладает безмерным здоровьем и энергией, но она не может отложить свой уход, когда необходимо помочь другим. Хотя царь властвует в этом мире, но его могущественное положение только временно. Ничто не свободно от непостоянства. Хотя Мандарава, принцесса Захора, родилась в высшей касте, но все же она должна отправиться на время в другие миры ради блага существ. Даже ваджарное тело совершенного Будды, обладающее главными и второстепенными признаками, которое проявляется с целью смирения существ, также должно уйти за пределы оков печали. Хотя принцесса совершила много деяний для освобождения живых существ, но сейчас она не может остаться, потому что должна отправиться в путешествие ради блага других. О, ученики, выслушайте эти слова и обдумайте смысл этих сущностных наставлений. После этих слов тело Мандаравы превратилось во вращающийся шар света, и все небо наполнилось мерцающими радугами. Земля дрогнула 6 раз, и из собравшихся облаков стали ясно слышны звуки музыки. Полился дождь из разноцветных цветов. Все боги и духи, без исключения, с почтением поклонились Мандараве, а множество людей задали вопросы и получили ответы на языках своих стран. Затем Дакини стрелой пролетела в пространстве, и еще раз все ясно услышали ее голос. «Послушайте, мои преданные ученики, собравшиеся здесь. Заботливо храните мой последний завет в своих сердцах. Никогда не растрачивая зря это драгоценное человеческое рождение, совершенствуйте его посредством практики дхармы и оберегайте как истинный источник исполнения всех желаний. Не будьте ленивыми и безразличными, и не цепляйтесь за вещи, считая их постоянными. Не тратя времени зря, упражняйте свой ум и следуйте дхарме. Всегда обдумывайте, что принимать, а что отвергать, и не путайте добродетель с недобродетелью. Будьте усердными в практике дхармы, и вы обретете вечное блаженство. Этот мир сансары подобен тюрьме. Подумайте, что является наилучшим для достижения освобождения. Три драгоценности выводят из плена заблуждения. Крепко держитесь за это безошибочное прибежище и осуществляйте великую цель. Любые падения и дурные деяния, накопленные вами с незапамятных времен, надо признать, очистить и никогда более не повторять, пока вся дурная карма не исчерпается. Основой всех высших качеств является драгоценное накопление заслуг. Помня это, вы быстро достигнете всех качеств просветленного Будды. Вы должны приходить к прибежищу великой доброте драгоценного ваджрного мастера до тех пор, пока не достигнете безграничных, обычных и высших духовных достижений. Поддерживайте сущностную природу воззрения ясного света Трекчо, рассечения, и постигайте магическую природу проявлений ума до тех пор, пока не завершите стадии пути. Непрерывно созерцайте пустоту и сострадание, и добейтесь полного овладения способностью осуществлять великую цель принесения блага другим. Если ум никогда не отклоняется от абсолютного видения, тогда легко достичь просветления. О, ученики, храните эти указывающие наставления, как исполняющие желание драгоценность из сердца вашей матери. Не сомневайтесь, что таким образом две цели могут быть осуществлены. Я, принцесса Захора Мандарава, обрела незапятнанное тело, свободное от рождения и смерти, и даже тончайшие страдания мне никогда не нужно будет испытывать вновь. В измерении изначально чистого пространства ум Мандаравы пребывает в своем подлинном месте отдыха. В основе нерожденной Дхармакайи принцесса растворяется в беспрепятственной природе отсутствия понятий. В соединении с изначальным защитником Самантабхадрой Мандарава пребывает в измерении радостного, великого блаженства. Мои проявления подобны пространству совершенно за пределами прихода, ухода, рождения, смерти, воззрений о вечности и небытии. До тех пор, пока этот мир сансары не опустошится, мои чудесные воплощения будут неисчислимы. Умы всех существ естественно сияющие и пусты. Они пребывают в природе пустоты, неотделимые от Мандаравы. Как чистое выражение пяти изначальных мудростей, природа ума никогда не отделяется от Мандаравы в состоянии недвойственного блаженства. В уме добросовестного свидетеля проявленное пребывает как беспрепятственная природа Мандаравы. Мудрость Мандаравы никогда не отделяется от искусного проявления неизменных трех кай. Если вы пребываете в равновесии с собственной истинной природы, я, супруга Мандарава, являюсь вам в символических видениях. Молитесь мне, и вы встретитесь со своим истинным лицом. После того, как Мандарава сказала эти слова, из ее сердца возникли два цветка утпала, белый и красный, и как лучи света отправились в страны Тибет и Непал. Постепенно ее тело стало невидимым, а затем оно проявилось, как тонкая сфера света, заполнившая все небо. Отправившись в чистую землю Акаништхи под Мавьюха, она проявилась в просветленном воплощении высшей тайной супруги изначальной мудрости. В этот момент 900 ее преданных последователей, держателей чистого осознавания, спонтанно растворились в радужных телах, не оставив после себя и следа. Самайя. Так завершается 37-я глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье». Рассказ о том, как она действовала на благо существ, как они достигли освобождения в радужных телах, ничего после себя не оставив, и как она ушла в чистую землю Сукхавати, где проявилась как тайная дакини изначальной мудрости.